Мы продолжаем, наша славная группа, почти что уже наемников, можно сказать. Я не знаю, как вас назвать, группа наемников, паломников. Наемники, серьезно, а как нас назвать? А кто вы такие? Вы кто такие, да? Мы наемники. Реально, по факту, что наемники. Что скажут, то и делаем, главное, чтобы на живы было, правильно? Беспринципные. Заразить червей, червями все население с деревни за непонятную наживу. Мы согласны. Вы-то вообще из прошлого прибыли тут двое. Вам вообще терять нечего. Прибыли в какой-то непонятный мир вам тут. Хорошо можно тут. Перебить две деревни, перебить этих аборигенов за пауэр-броню. Пожалуйста. Кого? Ты не фабрикируешь, между прочим. Нас еще не просили никого убивать. Ну, попросят еще, попросят. Переживай. В общем, вы заходите, эти аборигены, которые вас сюда привели, заходят в эту таверну. Там довольно людно. Вот такой классический салун, знаете, Дикого Запада. Со всякими. Собаку не пустили, конечно. Собака осталась охранять телегу с рубашкой. Она черная. Ну, как всегда, ну, лай, если что-то случится, ага. И ушли за 10 километров. Лай, лай, лай, лай. Так, сейчас, а где мой черный фломастер? Мой самый любимый. Я вам тут сильно план не буду рисовать, но, в общем, там стоит дух веселья и выпивания. Народ, в основном местные какие-то морячки. Есть и пара кого-то непонятного вида наемников. И сверху на все это взирает такой чувачок, сложивший руки на груди. В здоровенной такой шапке а-ля пират. Его, видимо, это очень доставляет. И он стоит там с большущей трубкой. И когда вы заходите, он говорит: «Приветствую вас у пирата». Здравствуй, приветствуем, трактирщик. Капитан. Надо его называть капитан, я чувствую. Трактирщик Рому. Капитан, обращайся к нему нормально, капитан. Ему наверняка понравится. Кто сказал, что он капитан? Какая разница, ему понравится. Он в шляпе, и я представляю, что у него еще попугай на плече должен быть. По крайней мере, чучело, да. Зовут его Джереми. Не видишь. Да. Вот, он кричит, да, всем Рому. Все начинают выпивать. Особенно новеньким, говорит он, показывая на вас. Сейчас я, говорит, к вам спущусь, ребята, расскажите мне свою историю. Окей. Вам наливают какой-то жидкости, которая, видимо, в их понимании это ром. А так вообще какой-то самогон такой пережженный. Какой-то сделанный. Табуретовка. Ну, типа табуретовка. И кто пробует первым будет. Я подождите, ну даже надо сказать. Ну тут лапость пьет. Я начерчу. Я со своим медицинским прошлым пытаюсь на нюх определить степень паленности этого продукта. Ну, сивушных масел там полно. Ты понимаешь, что на безрыбье тут никто сильно не жалуется. Я себе прошу вяленую рыбу. Нет, так это безопасно. Так, ладно, что-то такое. Тут вход. Доктор. Тут приступочка. Главное не мешать. Барная стойка. И закусывать. Здесь на второй этаж, и вот здесь вот наверху такой с перилами стоит этот самый капитан. Вот он. Я воображаю себя, видимо, на капитанском мостике. Здесь столы. Там пушек, надеюсь, нет у него сверху. Нет, пушек нет. И народ тут всякий разный сидит. Вы садитесь за один из свободных столиков. Коих, надо сказать, не так уж и много. А музыка есть? Музыки нет. Все происходит. Просто так под кулюлюканье. Всякая чернь тут. В неловкой тишине. Ну чё неловкой? Там народ развлекается как может. Сами себе что-то поют, рассказывают. В ножички играют. Там. Да, чёрные — это моряки. Стены кидают. Синие — это явно не местные какие-то товарищи, так и потрёпанного вида бандитистого. Да ещё и с кобурами. Так, а вы... Здесь вот эти вот подсаживаются к своим товарищам каким-то, которые с вами пришли. Двое даже за отдельный столик все. А вы вот сюда вот садитесь. Так, зеленый. Всех посадил. Собаку да. Забыли. Собака на улице. Собака на улице. Телега. Собака вот тут вместе с телегой стоит. Ну вот, бросили главного бойца. Ну, оставили ей поесть, что. Ему не наливают уже. Вяленого мяса кинули там ей. Вот. И, да, здесь еще бармен забыл поставить. Вот он здесь. Это все дело обслуживает. тут же спускаются какого-то. А кто там сидит-то вида, вообще? Эти самые разного вида деваки. Местные. И начинают с вами заигрывать. Грязно. Строить глазки. Я громозиться на коленки и так далее. Я смотрю на их кожу, вижу язвы и все остальное, и убираю коленки под стол. Признаки венерических заболеваний на лицо, поэтому... На лице. Да, ну на лице, отваливающееся ухо, все остальное. Нет, спасибо. Да, сифилистические. Я напиваюсь с горя. То есть, ну ты напиваешь почти с одного стакана, учитывая, что у тебя ни привычки нет, ни веса. Тебя так хорошо накрывает. А к вам в это время подходит капитан. И я пошла танцевать на барной стойке. И говорит там, йо-хо-хо, добро пожаловать. Спасибо. Наш скромный салун. На барную стойку меня поставьте, пожалуйста. Вот здесь уютненько. Поставьте. Спасибо. Мы стараемся. Это место, каким вы видите, оно обязано мне своим видом. Поскольку до меня здесь была бедная рыбацкая деревушка, когда я сюда пришел 20 лет назад, поднял ее практически с колен, сразу поняв, что мы находимся в выгодном положении, на дороге, да еще и озеро рядом, которое нас кормит. Поэтому, в общем, зажили мы с тех пор неплохо. А теперь еще и сахарный тростник стали выращивать. Респект и уважуха, что сказать. Он тебе делает такой театральный поклон. Ларри. Представляется он. Но можете называть меня капитан, как зовут меня все друзья. Хорошо, угадал. Меня зовут Элая, но я представляю всех друзей, кто сидит. Это ваши ребята, я показываю на тех, кто с нами шли. Из вашего поселения. Да, местные. Они несли какую-то жертву каким-то богам. Вы ничего об этом не знаете? Что за боги? Ну, это местное поверье, я в это особо не вмешиваюсь. Я как человек более просвещенный, чем эти все. Чем это... крестьянщина, которая здесь живет. Чернь, простолюдины. Я-то понимаю, что там дела не в божественном вмешательстве, но чего им, зачем им перечить? Всем нужна какая-то вера. Вера, сами понимаете, это рычаг, которым можно манипулировать. Хитро улыбается, да, наверное? Естественно. Тогда, мне кажется, лучше не рассказывать. Удобный рычаг для манипуляций. Шепчу я друзьям своим. Я пьяный, мне этот разговор не интересен. Можно сказать, что он теперь может лучше сценировать. Да, почему же я рычком? Вот можешь с наемником каким-нибудь здесь замутить. Он такой вида помужественнее, не такой самый. Я не замутить, мне поплясать хочется. Может, у него информация какая-то есть. Что, поплясать надо, чтобы музыка была? Ты так подходишь, скажешь, на-на-на-на. Да-да-да. Он говорит, уйди отсюда, страшила. Уйди отсюда. Пинает тебя под зад, ногой. Грубиян. Пришли в бар. Я его кусаю за нос. То есть ты напрыгиваешь? Да. Все началось. Пьяная женщина, что? А ты напрыгиваешь, вцепляешься. Рака в салуне. Начинает кататься. Половина при этом зала начинает дико ржать и веселиться, притопывая ногами. Хлопать в ладоши. Кэтфайт. Вот, хоть какая-то движуха. А человека 4 подходит и вас разнимают. При этом тебя-то держать не так сложно. А вот этого товарища другого держат там вчетвером. И ржут все страшно. А он жутко недоволен, весь красный. Орет, что он сейчас тебя пристрелит здесь на месте. А если не сейчас, то потом разберемся с тобой. Пойдем выйдем, говорит он, как мужики, потом осекается. Говорит, то есть, в смысле, в общем, я тебя здесь вообще пришлепну. Сучка ты такая. Давай, попробуй. Тебя держит, возвращает вам, говорит, это ваши? Это наш. Наша. Подержите, пожалуйста, при себе. Это наша любимая. Собаке отдать на охрану. Она свободолюбивая. А то мы свою жизнь не ручаемся. Я, в общем, очень недовольна. Так что, вы будете тут держать-то? Не дискотека. Да будем, что, она уже успокоилась. Наемники выходят, остыть тоже. Наливай ей еще бокальчик. Я предлагаю рассказать капитану, потому что ему эта информация может быть полезной. Он тебя усаживают за стол, наливают еще бокал, на этом ты уходишь в себя. А этот, которого покусали, как что вы знаете о той пещере? Они с другом ушли куда-то, вышли из салона. Ой-ой-ой. Ага, пошли за подмогой. Молодец. Чего? Пошли за... В какую компанию беседу? Что ты подсказываешь? А у этого спросить... Бармен я, там рядом, я это не бармен, а как владелец. Ну, все, кто это такие? Говорит, ну, мы же на дороге находимся, здесь кого только не заносит. Вы их не знаете. Сами на этом внимание акцентируйте. Ну, блин. Обычные наемные стволы. Понятно. Здесь таких много по прериям ходит. Ну, вы делаете так, чтобы было. Выполняют грязную работу для всяких племен или для групп, или в таких городках, как наши. Тут грязная работенка всегда найдется, говорит он, подмигивая вам. Вы на что-то намекаете? Мы всегда не против заработать, даже аморально. Рассмотреть вариант. Говорит он. Ладно. Я вижу, вы ребята интересные, если не брать эту в расчет. Спасибо. Так она у нас самая моральная. Есть у меня одно дельце, говорит он, с которым, к сожалению, местные наши тупорылые справиться уж никак не могут. А вы, я вижу, люди образованные, особенно этот, говорит он, показывая на Волкова, который что-то сидит и чинит. Сразу видно, интеллигент. Ходит, чинит, спит, чинит, сидит, чинит, ест, чинит. В общем, это такое дело. Тренирую навык, прокачиваю. Как вы уже имели удовольствие убедиться, мы находимся на берегу Соленого озера. Продолжай. Капитан очевидность там сказал, да. Он капитан. По озеру ходят что? Что ходит по озеру? Корабли. Правильно, молодец. Корабли. Корабли ходят по озеру. Сейчас они ходят совсем маленькие лодчонки. Но раньше, во времена наших прадедов, ходили большущие корабли по этому озеру. И один из таких кораблей затонул, говорит он. Да не затонул. Не совсем. В общем, нос его торчит. И похоже, где-то у него там есть пробоина внизу. Мы-то с ребятами плавали, но донырнуть так толком мы не смогли до дыры. Вот, и кажется мне, раз он так висит носом вверх, то похоже, что в нем есть и воздух. И наверняка есть что-нибудь, чем можно поживиться из древних времен. Если бы вы за это дельце взялись, то мы бы с вами с радостью разделили бы добычу. Что конкретно, тебе кажется, можно там найти? Какие древесности? Черт его знает, но корабль-то похож на военный. Да это и написано интересно. На борту, не по-нашему. Военный корабль, приходите, забирайте все, что осталось. Продолжайте. Он рисует вам каракули, которые написаны на борту, вы узнаете, Волков и Славик узнают китайский язык. Что-то похоже на китайские иероглифы. В общем, иероглифы видим. Вот такая загогулина, говорит. Я так смотрю, ой, какие красивые картинки. Так что, возьметесь с меня лодки, люди, а как? Технологии, какие вам нужны, что-нибудь подгоним. Это уж вам решать. Там глубина, учтите, корабль-то не особо большой, но гораздо больше, конечно, желудок. Но глубина там 20 метров этой дыры. Мы так донырнуть толком не смогли, но видели, что можно. Ну так можно же зайти сверху, где нос торчит, там же должны быть люки, которые... Люков внутри... наверху нет. А сделать люк? Нет, смысл в том, что если он герметично держит, ты делаешь дырку, воздух уходит оттуда. Дырку не сделать, он весь металлический такой. Мы уже по-всякому ковырять пробовали. Нос держит герметичность. Вот этому, благодаря этому, возможно, там воздух есть. Поэтому ковырять не стоит. Короче, надо по-любому через низ. По-любому нырять надо. Да, как... только через так. низ надо идти. Но, говорит, тут озера-то у нас непростые. Встречается всякая нечисть. Типа там людокрабов. Но вы, вам-то нечего бояться будет. Нечего. Я говорю, ребята, идите, я остаюсь, я плавать не умею. А там плавать не надо, мы тебя за ногу кирпичик подвяжем и пошла ко дну к дырке. Ну, короче, не, ну в любом случае стоит иметь это. Вискерс вообще воду не любит. Если у нас появится возможность, то что бы не воспользоваться? Мы его в мешочек положим. Мешочек. Вдруг мы найдем акваланги там, или еще что-нибудь. Где? Мы не против подзаработки. Как бы оставил... Баланги, это же не подводная лодка. Но говорит, с вас идеи, с нас работники. Нужен насос и нужны купола и все, что на голову нацепить. И все, вот тебе и акваланг. Ну да. Насос рабочий и купол на голову, чтобы надевался. Насос есть рабочий? Найдем у механика нашего местного. Воздушный насос. О, у них есть механик. И, короче, вот наш же есть и Волков, он же что угодно слепит из чего угодно. Может, у механика сварка? Не, у меня еще удовольствие маловато. Да бы сварка, они бы сами все разварили давно. Понятно. И затопили бы нахрен этот корабль. По дурости. Можно же сделать типа, примитивных аппаратов? Ну, короче, я так понимаю, что нам соберут девайсы для путешествия под водой, да? Ну да, если вы согласитесь поучаствовать. Ну, все, давайте. Хорошо. В принципе, хватит и просто купола с воздухом. Он же даже для нас постоянной подкачки. Он говорит, что поделим добычу, что там найдете. Купол стрёмный, лучше по отдельности скажу. Думаешь, может, а это не важно, что вы такие рассуждаете в деталях просто, действительно не важно. Надо пауэрсюти-то искать, а вы тут купола, не купола. Давайте о важном, пауэрсюти. Пауэрармор. Пауэрсюти надо, пауэрармор. С утра отправимся. В общем, что, ребята, беретесь за такое дело? Беремся. Что вам нужно? Сейчас, кстати, у вас около обеда время. Нам нужно поесть, поспать и... Нет, так сейчас надо подготовим все, а потом есть спать. Если отсюда выйти, то до вечера можно дойти уже до той деревни, в которой вы идете. Так а подготовить все это оборудование? Он говорит, окей, что вам надо? Расскажите мне, какие у вас есть идеи, а мы уже тут постараемся реализовать. Плюс, конечно же, вам нам головастый парень какой-нибудь нужен от вас. Головастый который будет есть. Командовать. Рассказывай, что надо. Что будете делать? Что будем? Соберем какое-то оборудование для погружения. Ну, колокол. Плюс какие-то инструменты, если вдруг что-то вскрыть надо будет. Хоть какие, даже не знаю, что у вас есть тут. Пару ломов. Ну да, ломом металлическую дверь. С тройным засовом. Главное настрой. Ну, желание. В любом случае, что сначала надо будет обследовать, поэтому надо что-то для погружения. То есть... какая-то сфера, может, еще что-то, что можно воздухом наполнить и для погружения. Или полусфера. В общем, какая-нибудь коробка герметичная, в которой может содержаться воздух при погружении. Ну, может быть, тогда он говорит, вам комнату покажут предоставить. И через пару часов встретимся на берегу, вот там-то, говорит он, где мы с вами уже начнем все собирать. Ну, темнеть будет. Блин, там же темно будет. Там же темно будет внутри. Надо что-то со светом придумать, ребята. Есть какие-то, может, уже... какой-то у них, может, фонарики есть. Да, фонари найдутся. Фонари нормально тогда. Фонари нужны, значит, эквипмент для погружения, а там уже разберемся внутри. Не, пусть еще нам это какое-нибудь боевое обмундирование выдадут. Да у вас против крабов, что у вас боевое обмундирование-то есть вроде как. Против крабов боевое обмундирование. Ну просто у меня я не умею, а у нас больше что-то одноручки-то холодные нету. У меня была, подожди, у меня была. В смысле, хочешь боевой нож какой-то, но может у вас есть... Ну да, там пострелять-то не удастся под водой. Ну, нам по-любому нужно какое-то оружие ближнего боя холодное, на всякий случай. Ну вот ломы не возьмем. Ну ты можешь ломом вертеть, я хочу у капитана узнать, что у него есть. Устройство. Что нужно, говорит, дадим. Оружие для ближнего боя надо будет, да, все. Ну что, ножи, мачете... Не, я копиями не умею, мне нужно одноручное что-то. Мачете? Мачету? Да. Ну давайте мачету. Хорошо, принесем. Ну вот там ребята, в общем, прибегут. Давайте, в общем, так договоримся. Вы сейчас тут кушаете, через 2 часа встречаемся. Хорошо. Адьос, Эйтан. Я пошла гулять, мне нужно подышать воздухом. Так почему мы это на ночь делаем, не понимаю, все равно. Да, все равно, нет, все равно темно, что так, что так. Так вы сейчас построите, да. Утром погрузитесь. Под водой. Марина, ты выходишь? Да, я выхожу. Я с Мариной пойду. На всякий случай сопровождаю. Мне не нужны никакие сопровождающие. Иди отсюда. Надо. Пошел сзади. Пока ты там доходишь, там снаружи стоят те два ханурика. Один из них такой с покусанным носом. Ты же за нос кусал? Да. Он говорит, давай, иди к нам сюда. Сейчас мы с тобой потанцуем. Ну, я иду к ним. Тут Леминг выходит. Видишь эту картинку, как она пошатывающейся походкой пошла к этим бандюганам. Ну я так это ее лучше остановлю аккуратненько. За плечо, просто руку так на плечо. Так, типа. Я говорю, отвали от меня, уйди отсюда, я сама разберусь. Ну то тебе, лысый, что, жизнь недорога? Я говорю, так, а тебе так и за кольт. Они тоже кладут руки на кобуры. Я говорю, вали отсюда, я сама с ними справлюсь. Я сейчас всех порву нафиг. Сколько их? Всех четверых? Двое-то. Вот именно. Да, хоть двое, хоть 10. Они тебя предупреждают, тебя хилый. Иди обратно, пей ром. Мы тут сами разберемся с девахой. Твоя помощь не понадобится. Давайте я могу там какой-нибудь трюк на ловкость показать, чтобы доказать, что им лучше не стоит. Там, типа, очень быстро выстрелить или еще что-нибудь в этом духе. Ты же однорукий. Сальто. Ну, через я потом говорю. 40% умения. Делай сальто, они испугаются. Стрельбы. Ну, у меня стрельба с учетом однорукости 75. Ну, давай, плюс, сейчас, там, сейчас я так говорю про основные параметры, чтобы они испугались того, насколько... Нет, ты сейчас будешь стрелять им под ноги. Очень быстро. Ну, давай. Танцуйте, суки на деньги, танцуйте. Должен ложиться в 75. Да. 73. Я тебя чуть не впорол. В общем, ты быстро достаешь пистолет, стреляешь им под ноги и направляешь дуло одному из них прямо в лоб. Он так, они оба так немножечко оседают назад. Говорят, ну ладно, ладно. Но компенсация-то за укушенный нос нам все-таки понадобится. Все еще не убираю. Ну иди сейчас, я тебе выдам кабур. Компенсацию. Подходи давай сюда. И обоим сейчас. Ты одной рукой это держишь, да, второй стреляешь. Держишь их на прицеле. Ну? Ну, он тебя обращает. Компенсацию? Ну, я спрашиваю, как, о какой компенсации речь идет. Ну, денежную, например, говорит он. Я говорю, не добавим ничего. Какое лечение идешь, сама руками вправлю свой нос? Ну, по сути, ты подошла... А лучше ногой. Подошла, укусила человека ни за что, ни про что. Он назвал меня уродиной. Так что, говорит он, мы дождемся чего-нибудь? Ну, сейчас сколько? Ты дождешься, сейчас подожди. Сейчас сто крышек, говорит он. Лучше я промолчу, а тут сам сотня бизнес. Крышек решит вопрос. Давай, иначе будем разговаривать с вами. Сотня крышек решу. Давайте я вам 50 крышек, и я буду держать ее, чтобы... И я второму нос откушу. Ну давай 75, хорошо. Не торгуйся. Окей, сойдемся на 60, и вы ее больше не увидите. Хорошо. Давай крышки. Все, ну я отсыпаю. Тем более, что она казначей, поэтому я у нее достану. Почему? Подходит, собирает крышечки. Там они вроде ремонт был. Ремонт был у нас. Нафига? Я след, вернитесь. Они сюда. Довольные удаляются. Нафига было вкачивать мне, не знаю, персонажа в обмен, в разговор, если кубики никто не кидает никогда. Даже на торговлю, на разговор. Я в принципе говорю. Какие? А ты надеялся, что... Он же стрельбой, он же сейчас стрельбой всех впечатлил, а не разговором. Ну, а потом он начал торговаться с ними. Ну, это просто торговля. Ну, а вот у тебя... Не, ну это нормально, в салют. Так ему ты что, компенсацию потребовал? Есть его персонаж вообще нифига не умеет торговаться. Ну, здесь, в данном случае, я считаю, что... Ну, он бы не выторговал. Это когда я считаю нужным кидать кубики, да, кидаем. Сейчас пока не вижу смысла. Окей. Не, ну, на самом деле, все нормально. Я хочу персонажа переделать. Они получили компенсацию. Есть какое-то генетическое устройство, чтобы меня перекроить? Если найдем, ты первый в очереди. Спасибо. Нет, если бы ты сейчас торговался и стал бы применять умение, то у тебя были бы все другие шансы. Может быть, ты вообще там сторговался бы на том, что приносим вам свои извинения и все. Ну, я хотел заплатить мне 50 крышек за то, чтобы вы ее больше не увидели. Но я что-то посчитал, что они не согласятся. Конечно. А вот у Славика могло бы прокатить. Для этого Славика это умение хорошее, просто... Просто тебя там не оказалось, надо было идти. Как заставить его работу? А сколько у него торговли? Мы же не знаем, сколько у тебя разговор торговли. Какая разница, я же к ним. Короче, не будем на этом заморачиваться пока что. Как yes. дойдет до этого дела, так и будем применять. Короче, я вырываюсь назад. От него и ухожу гулять. Нет, Лемин тебя назад приводит, я думаю, да? Во всяком случае, не переживай, ты можешь с нашей компаньоншей эти крышечки сосчитать с ее доли. Лемин приводит вырывающуюся малину, в общем, к вам туда. Точнее, как ее зовут, твой персонажа, забыл? Шейд. Шейд, да, вырывающуюся Шейд. Буйную. Буйную, да. Вам подают обед. Это и больше не наливать. Вам подают обед. А ты будешь дальше вырываться и убегать, Ведьмаль? Или что? Я предлагаю... Я демонстративно куда-нибудь ухожу. Она ест на улицу. Есть с супруком в два раза сложнее, но эффект колоссальный. Я придумала. Я иду к тележке, сажусь там около тележки. Собака. Злая. Да, с собакой. Хорошо. А вы доедаете и можете идти теперь на пляж. Смотреть, что там за оборудование. Да. Пошли купаться. Ну да, пошли. Там вас людокрабы быстро пристроят. Так, это мы убираем отсюда. Декорацию. Ты, Марина, с ними пойдешь на пляж или будешь тут с собакой сидеть? Нет, я не пойду с ними на пляж. Тогда телега и собака остаются. У меня сейчас период, когда мой персонаж ненавидит всех. И Рамон тоже здесь стоит. Не то время. Так, а вы идете на пляжик? Надо ее стерилизовать, мне кажется. Не, у меня просто на самом деле все еще стресс после того, что мы сделали с морскими жителями. Потому точнее, не мы, а ты. Там двое. Да-да-да. А кто отрезал головы? Я только хотел сказать. До сих пор головы лежат. Они мертвые. Отрезанные. Это было а состояние, был против, сделано в состоянии аффекта. Так что не надо тут. Сами спровоцировали все это. Вы, товарищ, тут собираетесь. Вырубала гуля, не я. Все одинаково ответственны за произошедшее. Сюда же приходит капитан. А еще я Хрона убил. И вместе вообще. С ним такой... Да, я так напоминаю. Местный плотник, плотник-сантехник такой, знаете, непонятного вида. Пропитого. Учитель труда. Классический. С лобзиком, да? Да, только не в берете только что. По три пальца на руке, да? Ну, типа того, да. Безопасность знаю, как свои три пальца. Вот он приходит сюда и такой, дыша на вас перегаром, хриплым голосом спрашивает вас, ну чё вам, сынки, чем помочь? Я тут лужу, паяю, чё могу, стругаю. А он мне может нож запаять? Тебе мачете дали уже. Это сколько кузнец нужен, говорит он, посмотрев на него. Господи, опять, ну ладно, будем ждать. Мачете не устраивает, ему нож подавил. Не, он нож сломал. Хорошо, в бою. Хорошо, а. Пусть будет мачете. Я сломал там в бою. Да. Critical miss. Мачете там... у нас примерно как боевой нож будет по показателям. Там может быть нож. Нет. Мачете там есть вроде отдельно. Ну ладно, он покруче. И характеристики повыше намного. Хорошо, нужен воздушный насос. И герметичный купол какой-то. Но это не с Волковым. Казалось, все есть. Противовес. Нет, есть из чего это сделать. В общем, они с Волковым удаляются, начинают там что-то колотить, собирать. А вам приносят мачете пока. А мне пока шезлонг и крем от загара. И коктейль. Крем от загара. Так вечер уже, не загоришь. У меня кожа нежная. В общем, Волков там... Тем более, радиационное солнце, это радиационная пустыня, думаю. Даже ночью можно загореть. Зоновый так. Слой узкий. Будем капитан... потом обращаться к тебе с приставкой фон. Капитан к вам приносит еще этого местного пойла. Вы там с ней выпиваете, делитесь. Он рассказывает про свои байки, про свою жизнь. Как он там бороздил чего. Сколько просто у него было женщин. Театра. Да. И так далее. Сколько убил, сколько изнасиловал. Да. В общем, да, у него молодость была довольно бурная. Он там в всяких бандах участвовал. Потом... был охранником караванов, и вот однажды что-то ему стукнуло. Встретил большую любовь и понял, что никуда больше не хочет. Правда, она уже давно померла, но неважно. От сифилиса. А он здесь так и осел. Стал капитаном. Его умения пригодились. А вы видите, как Волков, что, купол строите? Ну да, да. Ты трубку там, воздушный шланг какой-то примастил. Я под мурчание капитана засунул немножко. Бухающие такой, да. Рассказы про молодость. Так, наступает вечер. Просыпается Мася. Смеркалось. Марина там протрезвела тем временем. Жуткое похмелье, ее там тошнит у тележки. Она непривычная. Здесь не на тележку. Такого вида. А там есть какой-нибудь мешок? Вы тележку. Есть мешок. Мешок ее вискерс. Нет. Мешок надо какой-то большой. Достаточно для того, ну, не пропускаемый воздух, прочный, чтобы можно было к нему тоже как трубку мешок. И дыхательный такой аппарат, с которым можно перемещаться. Нужен купол металлический. Нет, есть. Это понятно, это мы делаем для общего, но мы же давайте сойдем к тому, что... Может, нам надо пройти по коридору условно. Будет сколько-то времени, купол ты с собой не затащишь, со шланга. Можно дыхание задержать, если пройти через какое-то время. Насколько? Если придется что-то вскрыть. Я про это и говорю, что запасной просто баллон с собой такой сделать. Ну и как ты будешь с ним погружаться, с ним баллоном? Мы будем неделю здесь сидеть. Взять, и ты можешь с него вдыхать, и выдыхать просто спокойно. Пакет воздуха — это не самая лучшая идея. Ну а другого у нас нету, мы же не сможем баллоны сделать. Баллон есть с сжатым воздухом? Нету, откуда? Нет у них баллона с сжатым воздухом. Откуда у нас баллон с сжатым воздухом? Где-то компрессора такого не будет, чтобы накачать. насосом. Ага, ага, конечно. Это единственный вариант, что взять какой-то пакет с воздухом, с которого можно вдыхать. Ты будешь всплывать, когда будешь с ним нырять. Не-не-не. Набери камней в карман, надо набрать. Это естественно, это же все, конечно. Без этого ты не погрузишься. Придется несколько килограммов груза на себя вешать. Ладно, очень соленую воду. Ночь погружается, ты, Волков, тут до полуночи еще будешь мастерить, а вы, наверное, возвращаетесь обратно в номера свои, которые вам предоставили. Такие клоповники. Капитан, подмигивая вам так, подергивая бровями, спрашивает, не нужно ли вам компанию какую-нибудь тут. Спасибо, я видел ваших здешних обитателей. Лучше я с собакой буду спать, чем... Я тоже пас. Я в смысле рядом с собакой. Ну окей. Неважно. Я не такой. Все, я выпиваю еще стакан и иду спать, чтобы замечать клопов, как они по мне ползают. Да, вечером вы ложитесь, и у Леминга оживает рация. Она... Дикарь. Ответ, Дикарь. Слушаю вас. Я не знаю, гнездо и кукушка. У тебя, видимо, теперь позывной Дикарь будет. Нормально. Ну, я ответил. Что, говорите? Есть ли у тебя интерес поработать на нас? Конечно. Окей. Что мне с этого будет? Что тебе с этого будет? Ну, во-первых, ты будешь жив-здоров и кашлять не будешь даже. Все понятно. Теперь нас будут использовать в качестве шантажа. Отлично. Давайте, я готов. Нас будут шантажировать до конца жизни. Зато мы обеспечены приключениями. Он говорит, что нам нужна развединформация. Какого рода? Благо, с воздуха здесь все не посмотришь. Местным доверять можем далеко не всем, а ты у нас теперь, что называется, под колпаком. Мы хотим здесь сделать... расширить зону своего присутствия и сделать здесь нашу небольшую базу. Может, вы уже расскажете, кто вы? Об этом позже. На кладе не останетесь. В общем, выведай, что там как, кто, какие племена друг с другом дружат, какие не дружат, где нам можно будет здесь расположиться безопасно. В общем, узнай всю ситуацию. Через несколько дней мы с тобой свяжемся, расскажешь все, что и как, дадим дальнейшие инструкции. Окей. Все. Я согласен. Буду поставлять информацию. Отбой, Дикарь. Позывной крот у тебя. Все. Это вообще замолкает. Что насупились, вы не в курсе. Это он там сам общается. Наступает утро, у Марины жуткая головная боль. Она там спит рядом с телегой, такая, свернувшись калачиком. Мрачный депресняк. На фоне всех событий, да еще и похмелья. А наши ребята бодрячком выходят из салуна, подтягиваясь. Волков, немного не выспавшийся от того, что всю ночь занимался этими куполами. Не совсем всю, наверное, поспал немного. Золотые купола. До полуночи. Ты, Марина, тут? Собакевич тут, а вы все вот здесь. И выходит капитан. С утра такой начинает делать какую-то зарядку свою, довольно забавную. Приседания, что-то там, махи руками. Он так забавно смотрится, особенно учитывая, что он такой с пузиком уже, товарищ, потертый. И потом обращается к вам. Ну что, молодежь, готовы к приключениям? Ай-ай, капитан. Готовы, капитан. Я не слышу. Да, капитан. Да, у нас сегодня с этого с вами чат начался, не зря. Вы готовы, дети? Кричит. Все нормально. Лодка ждет. Купол погружен на небольшую баржу. Че, ваша-то чокнутая с вами пойдет? Пойдет. Показывая на грустную Марину. Че, куда? Освежиться. Куда идти? Я ничего не знаю. Ничего не помню. Поплавать. Освежишься, станет легче. Идем. Я не умею плавать. Нормально. Там не надо будет плавать. Вискерс вообще воду не любит, а я без него не пойду. Ничего, мы Вискерса в кулек засунем. Нет, он задохнется. Ему же все равно. Неправда. Ты хочешь убить моего кота. Ты вчера провинилась, поэтому пошли с нами. Сам ты провинился. Вообще сюда непонятно где. Я за Врушку ни с кем не начинал. Я на 60 крышечек не попадал. Ты потом списал 60 крышечек? А я не просила тебя с ними платить. Я бы сама с ними разобралась. О, как видишь, да неблагодарная. Потом поймешь. Не вяжем ее в тележке рядом с собакой. Ты, короче, Марина, не идешь с ними или что? Ну, мой персонаж не горит желанием с ними. Ага, вот. Надо идти. Ты можешь в лодке сверху посидеть. Как хочешь. Можешь тут оставаться, но тогда, естественно, в дальнейших приключениях участвовать пока не будешь. Я боюсь воды. Я в воду не полезу. Я доплыть доплыву. Но внутрь не полезу. Ты для меня что сейчас говорил? Да. А не было слышно. А сейчас? Сейчас слышно. Я говорю, поплыли все вместе, вдруг передумает, походу. Что, за засунем и погрузим. Собака, естественно, все остается охранять телегу. Ну куда там? Лает, если что. Да-да, прибежим. С подводной лодки. Знаете, какой у вас хороший охранник? Вот сейчас, куда бы вы телегу пристроили? Пришли бы, уже ничего нет. Так собака. Не, почему? У нас еще есть девочка, которая не против поохранять. Она всех покусает. В общем, здесь причал. Здесь у вас это лодка, на которой вы поплывете. А сзади к ним прицеплены на таких больших баллонах, типа плота, на котором этот колокол у вас находится и насос. Там же уже с утра поддатый, серьезно, мастеровой дедушка сидит и вам машет рукой. Уже хороший. Да, уже подготовился к путешествию. Ну и капитан тут с четырьмя товарищами говорит: ну что, друзья, поплывем. Море ждет нас. Море. Может, какие-нибудь советы на путстве? Не сдохни. Постарайтесь не сдохнуть, говорит он. И ешь желтый. Баба на корабле к беде. Да, капитан. Баба, здесь одна безумная девочка. Очень красивая безумная девочка. Я так смотрю на тебя и издеваюсь. В игре не очень красиво. Нет. У каждого свои вкусы. Да, точно. Поплыли. Да, в общем, все садитесь в лодку. На этой лодке. Я зеленая, меня мутит, у меня морская болезнь. Сзади плот. С веселым дедом, который... Это озерце, там даже волн нету, какая морская болезнь. Который песни начинает петь, когда вы едете. Все равно мне плохо. Это от вчерашнего, это не морская болезнь. А я говорю, что это морская болезнь. Абстиненция. Так вы гребете, наверное, часа полтора. Уже берега видно совсем слабенько. Озеро здоровенное. Это вы подплываете к такому торчащему. Нарисовать-то. Меньше масштаб. Камера отъезжает. Да. Торчащим над водой. Носу корабля. Здесь ваша лодка такая. Здесь плот. Такой в проекции я вам даже сделал, видите. Я пока пытаюсь уговорить ее пойти с нами, налегая на то, что там могут внутри оказаться враги, и тогда либо нас трое, либо нас четверо. Либо я живая, либо я с вами сдохну. Ну да. А что тут одна-то делать без нас? Плот с колоколом. И напомню, что ты с ней пошел вниз. Да, в принципе, мы пошли. Да, все пошли. За тобой же все пошли. Неважно, чем все кончилось, мы же пошли. И перед погружением... Мы не хотели, но пошли. Тем более, а вдруг здесь произойдет что-то подобное? У тебя будет шанс исправить ситуацию. Перед погружением я ненавижу вас. Сделаем паузу, и потом будете все вместе спускаться в этом колокле. Мы уходим на паузу, скоро вернемся. Не отходите от экрана. Да. Не отходите от экрана, особенно учитывая, что обычно у нас серия выходит на следующий день. Не отходите. А человек умер, представляешь? Такие люди смотрят обычно такие видео. В общем, совсем скоро.